нормальном состоянии или нет, если по какое влияние? Вот каким, ну, это не, не относится к старшему времени, как мы можем старших оценить тогда. Ну, по крайней мере, когда мы советуемся с равными, например, тоже очень важно выбрать момент, когда он как бы, ну, на подъеме, скажем, и когда у него. Подъемы и спады могут быть материальными. Человек может быть устойчивым в своем сознании, независимо от подъемов и спада тела и ума. Поэтому, говорится, Джада Бхарата, он не был зависим от подъемов и спадов телесных. А тело состоит из грубого и тонкого материала. Таким образом, спад ума, интеллекта или там ложного эго мог не осквернять его сознание. Поэтому говорится, что преданный может отдать свое тело на растерзание гунам материальной природы. Это более тонкие моменты. Я не думаю, что их обсуждают просто так вот с какими-то людьми, которые не понимают этих функций. И тогда люди будут думать, а, это все оправдывают чистых преданных во всем. Но пока вы не изучите функции разные, и как это происходит из категории духовного опыта. Почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, пусть он ест свою рыбу, он чистый преданный, да? Не обращайте внимания, что там они курят ганджу или там выпивают. Они чистые преданные. Как это так? Да. И, то есть, к устойчивости сознания, когда человек уже имеет отношение к Кришне, чувство имеет к Кришне, все остальное, тогда все это лишь требуха вся. Он может играть роль тут. То есть, он не тратит даже усилий. Да. Да, то есть он полностью сконцентрирован на Кришне. Полностью. И в Шримад Бхагаватам очень много таких вещей описывается, как, допустим, я вчера упоминал историю с Пундарика Видянитхи и Гададхарой. Вот как Гададхара узнал, на подъеме он или в нормальном состоянии, или в ненормальном состоянии? Как он узнал? Потому что все остальное показывало, что этот человек в очень ненормальном состоянии. Так ведь? Что Пундарика Видянитхи, он в очень ненормальном. Вокруг него только одни тетки были. Еще какие? Полуголые, красивые. И они где жили? В соседнем доме? Они жили там, рядом с ним. Более того, у него был на руках что, говорится? Маникюр. Маникюр у него был на руках. У него был на пальцах маникюр. Что указывало, что он такая личность. Маникюр на пальцах. Он был весь украшен с ног до головы, как елка. Говорится, на каждом пальце у него было по перстню, да по некоторых по два. Весь в цепях он был, весь во всем. Весь был. Разрисован, как картинка. И в японских он ботинках. В русской шапке большой, и с индийской душой. Весь он был расписан. Говорится, он жевал листья бетеля, не то что квасил там. Листья бетеля жевал. Вы представляете, что такое? Если кто-то из вас раз попробует, вы поймете, о чем речь идет. Листья бетеля, как Кришна. Зажуйте. И все. И вы становитесь коровой. Вам будут пибикать, вы будете. И то, что вы посмотрели, это еще не означает, что вы услышали, что бибикают. И что что-то надо делать. Вот после листьев бетеля что происходит? Он жевал листья бетеля. Это в кали-югу такое с людьми происходит. Они не способны этого. То есть, чем более деградированный человек, тем более сильное влияние на него оказывает это. Почему и говорится, что человек в гуне благости, когда он выпивает или там что-то, он так себя ведет в гуне страсти, так и так. Это сейчас кали-юга. Ты представляешь, Клауста Шудра Самбава, еще бетель там заживать. Все уже, так сказать. Весело. Весело встретим Новый год. И он жевал листья бетеля, Пундарика Видянитхи. И он еще плевался, блин, на каждом углу. И тетки только успевали эти плевательницы подставлять. Потому что на землю неблагоприятно плевать, а там не очень будет чисто. И они только успевали. И он сплевал, такое красное все. И эти плевательницы были какие? Золотые! Золото в кали-юге у него было, елки, кругом. На нем ведь как елка была бешеная. И когда Гададхара посмотрел на Адвайту Ачарьи, он сказал, ты что, елки? А что Адвайта сказал? Пойдем получим даршин великой личности. А Гададхара, что он был? Брахмачарик, он же брахмик. Смотрите, у него какой настолько красный тхоти. А? Вон он стоит. И он пришел и глазами Брахмика посмотрел на эту феню, блин. Он думает, что такое, какая продвинутая личность. Кругом одни тетки. Весь, блин, разрисован, как картинка. Жует там непонятно что, зажевал он там, колеса катает. Блин. Токсикоман проклятый. Вот как было прийти к такой личности? Вы должны точно знать, как определить. Поэтому говорится, по внешности это знание в гуне страсти. О! Опять же нужно вернуться, о чем сегодня я говорю. Определить по внешности, по атрибутам, по машине, по квартире, это еще гуна страсти. Что там в сердце человека, это совсем другое. И как только он стал читать Шримад Бхагаватам и все остальное, он посмотрел, на чем этот человек концентрируется сразу, заслышав. Чему вкус, о чем он думает, о чем. И он различил. Это разум Гададхары Пандита. Различил он. И что он? Стал молить Виденитха Пандарика. О чем он молить? Также о благосклонности. Что он посчитал себя кем? Оскорбителем. Так же, как ямадуты, они стали говорить Ямараджи. А Ямараджа стал молить Вишну, когда Вишну пришел. Он стал просить Вишну о прощении. За что же он просил прощения Ямараджа в связи с Аджамилой? Мы не разглядели в этой личности вайшнава. Ни там. Ни в момент смерти они не увидели, что это вайшнав, ни во время жизни. Они видели, что он раньше там был вроде вайшнавом. Опять же, они видят очевидное, называется протякша. Они очевидное, это уровень знания, уровень протякша. Но Ямараджа был очень продвинутой личностью, он махаджана. Поэтому он, когда все это разглядел, увидел сам-то лично, он стал наставлять этих своих, свою бригаду. Поэтому мы должны быть очень осторожны в этом отношении. В основном, нам говорится, мы должны видеть это знание, как бы так. Поэтому я говорю, это не обсуждается. Лучше отвергнуть. Если вы чувствуете, что это неправильное настроение, неправильное положение, неправильный вид, неправильное тело, неправильные пчелы, значит, у них неправильный мед. Это лучше. Для новичков это лучше. Да, это безопасней. Да, это безопасней. Потому что, может быть, это и нормально, а может быть, это и ненормально. Прабхупада говорил, когда сомнения, лучше не делать. Когда есть сомнения, лучше не делать. Когда сомнения устранены, поэтому он говорит, о Кешава, убивший демона Кеши, рассей мои сомнения. Арджуна говорит. Почему? Он не хотел делать, потому что у него были сомнения. Это лучше. Но кто стоял перед ним? Кришна. Он даже в Кришне сомневался. Что Кришна продвинут, не продвинут, фиг знает, что там сейчас, наверное, говорит. Судя по его внешности, пастух святой. Конечно, он нормальный мужик, но кто знает, что он там наболтает, вечно хохочет. Кришна же самый большой юморист был. Ты читал Махабхарату? Всю дорогу он хохотал, всю дорогу над всеми прикалывался, все время. Всякие анекдоты, из него только лилось. Ну, как, не знаю, как... Он шлак ходячий был. Везде, в любой ситуации он тут же все на хохот, все тоже на смех. И поэтому говорится, что Кришна всегда что делал? Улыбался. Ему что бы ни говорили, то... Ой-ой-ой! Придуривался все время. Систематически. Потому что он играет же, наслаждается. Как же он может наслаждаться с такой взором? Он прикалывался все время. Артист. Поэтому для нас лучше отвергнуть. Мы можем не увидеть там, что великий преданный, или увидеть, что под видом великого преданного скрывается великий обманщик, шарлатан. Поэтому говорится, что преданные не должны делать вывод до тех пор, пока этот вывод не сделали GBC. Прабхупада так устроил. Поэтому мы не говорим о человеке, упал он или не упал, до тех пор, пока нам не сообщит об этом GBC. GBC приходит к заключению. Этот человек отклонился, этот человек упал, этот человек устал. Не видишь, человек устал после вчерашнего. Это очень важно. Поэтому мы пока так думаем. О, нет, он, по-моему, устал, лучше к нему не походить. После вчерашнего. Да. А как он там устал, что мы сразу говорим? Там GBC, как к нему сейчас относиться? Он говорит, пусть он отдохнет, потом нормально к нему относитесь. Или что-то еще. Нет, к нему в таком состоянии не подходить. Или наоборот, говорит, все, больше к нему не подходите. Нафиг, нафиг, они вам говорят. Пишут, нафиг, нафиг, нафиг. 3 раза. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Нафиг, нафиг, нафиг. К нему лучше не подплывайте близко. А то волну наделаете. Серьезно, это лучше. Сомнение. Зачем? Вы видите, что что-то странное, это странное состояние садху. Лучше. Что-то у него вместо чего-то какая-то бутылка там торчит. Какие-то странные мантры он произносит. Ты меня уважаешь. Конечно, лучше сказать. Нет, мы зайдем завтра. Ну или там. Лучше не подходить. Зайди завтра и больше не заходите. Пусть это решит наркологическая служба. Наркологическая служба GBC. Она решит так, что как, что. За рулем не пьюсь. Это все пусть определят. Те, кто на самом деле знает это, видит это, понимает эти вещи, это лучше. Специалисты должны это делать. Как мы там. Вот, мы можем прийти, и нам по виду кажется, что так. Но человек совсем другой. Мы говорим, к врачу надо обратиться. Нельзя принимать лекарства без назначения врача. Надо сдать анализы, то, сё, 5-10. Посмотреть, что за картина там. Так специалист должен увидеть это. Что это за бриллиант? В каком состоянии человек, в оскверненном или нет? Насколько это повлияло на его сознание, на его мотивы? Насколько не повлияло? Да, причины. Они все. Это как знаток. Он знает те тонкости, те нюансы, которые мы даже не додумаемся. Понимаешь, да? Я вот сколько общаюсь с людьми, они даже не додумываются, что я этим оперирую постоянно. Так представляешь, кто-то, естественно, люди есть, которые в миллион раз меня продвинули. Представляешь, что они учитывают в обоснованиях каких-то. Я порой вижу, что я десятки тысяч вещей учитываю, которые не учитывают другие. Десятки тысяч. Так они, Прабхупада говорит, миллионы учитывают. Мгновенно. Миллионы сразу учитываются. Это не так, как мы, и это учитывает, и это учитывает, и там все сидит, учитывает. Да вы не дождетесь, когда он там выдаст что-то. Это происходит автоматически. Все, сканировалось, бам-бам, дало. Понимаете, да? Как человек, который играет на фортепиано, кажется, столько клавиш, откуда он знает, куда давить, в какой момент? Да, вот когда человек, он, или вы видите компьютер, я никогда не смогу. Но это тот человек, не глядя, там печатает на машинке, вот точно так же и продвинутый человек. Это не значит, что он там ищет. Так, сейчас я учту. Ой, не ту нажал. Не считала, не считала. Нет, так. Это же продвинутый человек. Сразу автоматически. Все собрал. И отсюда. Чек. Получите. Так происходит. Ты меня любишь. Есть вопрос еще? Учитывать, в этом продвинуть. Чем продвинутый человек, тем он больше нюансов увидит. Нюансов то, чего другие не видят. И даже если они напрягутся, они не увидят этого. Потому что от напряжения воздух выходит. Да, если даже не напрягутся и напыжатся очень хорошо, чтобы это увидеть, это все равно не увидите. Потому что не то надо напрягать. Поэтому Кришна же, он дает это видение. По милости гуру человек получает видение. А эта милость проявляется, вот здесь вот Прабхупада говорит, Ясья прасад, Бхагават прасад. То есть это очень важно понять, что тот, кто не удовлетворил духовного учителя, он нифига не видит. Чего бы он там ни говорил, что он видит, он этого не видит. Но тот, кому удалось удовлетворить гуру, он получает это видение. По милости духовного учителя мы что-то видеть начинаем. Такие тонкости, ой-ой-ой. О, Аллах, что происходит в Багдаде, мы видим. Поэтому называется это йога майя, анхата гата патир. Йога майя делает невозможное возможным. Что такой идиот может видеть то, чего даже не видят мудрецы? Арджуна мог видеть то, чего не... Санджая мог видеть то, чего не видели другие. Хотя Санджай не был царем. Казалось бы, царь должен был что-то там видеть, понимать. Но царь был слеп. Прабхупада говорит, не только от рождения, но и духовно. Обладал духовной слепотой. Поэтому его слепота, Прабхупада говорит, не случайна. Есть вопросы еще какие-нибудь? Особенно те, кто приехали, вы же приехали там вопросы задавать, послушать. Потому что это уже все, у них все вопросы уже ничего нет. Вопрос только один, когда закончится? Когда все это закончится? Каждый день одно и то же. О, сейчас я тебе даже пример приведу о том, о чем ты спросил. Сразу вспомнил, глядя на тебя и вспомнил. Тут человек 20, наверное, ко мне прибежало. Ой-ой-ой-ой-ой, нандакрит, а-ва-ва. Я говорю, мне наплевать. Пока я сам его не увижу, я когда увижу, только тогда скажу. Ты помнишь? Ты приехал, я тебя увидел, сказал, все 20 дураки. Я один могу выступить против этих 20. Потому что все они дурачки неквалифицированные. Все абсолютно. Все до одного эти 20 человек. То есть они невежественные. Они хорошие, искренние, но невежественные. Они не знают. Ни черта. Как, они примерно как врачи, говорят. Лечил-лечил от желтухи, а оказался японец. Просто раса желтая. Говорит, а этого мыли-мыли-мыли, оказался негр. Вот они такие же. То есть искренние очень. Один лечил, другой мыл искренне. Ну да, желая помочь, это называется медвежья услуга. На носу там муха сидела. Да. Прости, пожалуйста, если сможешь. По природе на человека, по-моему, влияет больше гуна-страсти. И поэтому, ну, как бы на тело, там, на ум, естественно. И... На тело. На тонкое и на грубое может. На грубое. И выслушав определенное наставление, человек понимает, надо какие-то коррективы внести в жизнь после наставления, после лекции и так далее. И но в жизни получается, ну, как бы все не так. И поэтому как бы бывает так, что хочешь сделать, но не получается и именно по природе, потому что природа такая. И какие-то моменты, может быть, просто надо подождать, ну, когда придет, ну, стабильность определенная какая-то. Природа не изменится. Говорится, что же можно получить, Кришна говорит Арджуне, чего же можно добиться, подавляя собственную природу? Природу нужно очистить. Вот представляем. Пьяный человек и трезвый человек. В чем разница? Он что, изменился? Он очистился. От чего? От алкоголя. От влияния алкоголя на его ум, на его разум, на его чувства. Потому что пьяный думает по-другому, по-другому дискриминирует, по-другому чувствует. Так ведь? Поэтому мы видим, пьяным человеком он совершенно другие вещи делает, чем трезвый. Так ведь? Так как же его изменить? Вот точно так же мы меняемся. Точно так же мы меняемся. Мы должны очиститься от чего-то, определенных вещей. В своей варне. Варна браманов, варна кшатриев, варна вайш и варна шудр. Мы должны очиститься от чего? От этих мотивов. Потому что все остальное наворачивается на что? На мотив. Мотивы. Какие, каковы наши мотивы? А природу как ты изменишь? Это осел с бабочкиными крыльями. Это смешно даже будет выглядеть. Очень смешно. Поэтому можно очиститься. Можно очиститься, измениться, прекратить всякую чепуху болтать, отрезветь, проснуться. Это на основе разума происходит. Как вот это свапта, сон. От этого сна пробудиться. Это очень важно. Свапта – это сон сознания. Да. Да. Тонкий есть, и есть грубый. Когда сознание наше осквернено. Это очень важно. Поэтому говорится, сон, иллюзия и забвение. Это не такой, не совсем такой сон. Но и такой. Но в шастрах не о таком сне говорят. Это зависит от гун. Когда говорят о сонливости, это другой вопрос. Это говорят вот об этом сне. Но когда говорят о сне, как о свапне, это имеется в виду, это говорится о забвении. То есть сон забвения. Понимаешь, да? Когда... Да, вот это говорится, что глубокая память и неглубокая память, они различаются. Как мы забываем сон, почему я привел пример? Хотя это с нами происходит, но мы забываем сон, когда возвращаемся в какое тело? В грубое. Точно так же, как мы, уходя в сон, забываем о своем каком теле? Грубом. Поэтому можно в состоянии сна оперировать человека. И он, почему? Он не думает о нем, об этом теле. Он сейчас в тонком теле. Но когда он возвращается, он начинает опять ощущать и забывает то. Таким образом, когда душа попадает в тело, она забывает о своей духовной природе. Вот это называется свапна также. Сон. Но иногда она вспоминает о своей духовной природе, но не способна действовать. То есть это ему ни о чем не говорит. Даже если оно вспомнит. Ну ладно, ну что сделаешь. Поэтому здесь многие, как бы, они вспомнили, да, вот мы душим. Ну, как вспомнили, согласны, да, хорошо. Но это ни о чем не говорит. Так же, как мы говорим, мы выслушали лекцию, хотим измениться. Но я вот, допустим, вижу, что это изменило мою жизнь кардинально. Мое отношение ко всему окружающему, к себе и так далее. Я перестал дуться там или что-то еще, мстить там кому-то. Я могу сыграть роль. Мстителя там, или надутого. Но я не дуюсь и не мщу никому вообще. И прощаю. Но это качество во мне было также развито и до сознания Кришны. И до буддизма. Это приобретенное в прошлом какое-то, какая-то реализация была, что это неправильно. Мстить или там обижаться. Что причина-то я. Где-то в прошлом это реализовано было. Что причиной этого являюсь я. Но пробудить это во внешнюю среду, это помогла практика. Понимаешь, да? То есть там, внутри, я никогда... Но снаружи это могло как бы действовать. Но практика помогла это вытащить наружу. Вытащить то, что было в прошлом реализовано. Поэтому Рупа Госвами говорит, что тот, кто уже каким-то чем-то занимался в прошлом, это можно вытащить при определенной практике. Как вот этот гипноз вытаскивает какую-то проблему. Да, вот да. Как называется? Даже? Как? Нет, нет, вот этот гипноз, именно этот метод. Регрессия, да, регрессия. Регрессия, гипнотическая регрессия называется. Можно вытащить из человека. И эти ощущения опять всплывут. Но в таком, в грубом состоянии человек вообще не помнит этого. Но в тонком теле осталось все. Вот этой памяти. И так есть два вида памяти. Вот это смрити и это свабхава. То есть тонкая память, которую мы в грубом теле не ощущаем вообще, не помним нифига. Но как только засыпаем, ой, там столько событий оказывается в нашем сне. Какие-то личности, мы какие-то другие, можем быть, все, куча всей. Но как только мы просыпаемся, опять в грубое уходим, все. Там в грубой памяти этого не существует. И в виде какого-то ощущения, вот этой интуиции, подсознательно, да, вот как мы, оно что-то так хлипко. Ну, мы подавляем иногда, потому что для нас грубая память более авторитетна, чем та тонкая. Улавливаешь? То есть грубая память для нас более авторитетна. Но когда человек разумом руководствуется, он начинает видеть и то, и другое очень хорошо. Поэтому он может толковать сны, толковать это поведение, связать это все. Не обязательно ему смотреть на звезды. Есть же разновидности астрологии. Всевозможные, разные виды астрологии. Когда с человеком просто общаюсь, человек полностью, вот это вот называется лобдхапашанти. То есть состояние сознания такое, когда для человека без всяких, без звезд, без ничего раскрывается, что прошлое, настоящее и будущее. Называется трикалаги, время отходит. Время раскрывает свои фокусы. Прошлое, настоящее и будущее. Трикалагия ситхи называется. И эта трикалагия ситхи проистекает от правдивости. Если человек правдив, он садху. Даже если эта правда не нравится никому, он садху. Говорится, самое основное качество брахмана – это сатьям. Что это сатьям? Правдивость. В Бхагавад-гите сатьям говорится. Сатьям парам, сатьям парам. Истина – это и есть правда. Absolute truth на английском. Абсолютная правда. Правда человека делает брахманом. То есть он еще не перестал совершать их поступки? Да, но он никогда не скрывает этого ничего. Он очень правдив. То есть он ждет, да, и результат. Перестанут, потом будут правдивы. Да, нет. Он открыто действует. И он не боится, что кто-то его потом за это перестанет уважать. То есть он не боится за последствия. Он открывает это, чтобы не вводить других в заблуждение или там что-то еще. Это также правдивостью является. Даже если это будет ущерб служению? Суть не в этом. Правдивость, она бывает в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Это зависит от мотивов правдивости, от знания, в какой ситуации и кому раскрыть эту правду. Понимаешь? Да. Поэтому Кришна что сказал? Я говорю тебе об этом, потому что ты мой друг, бхакта, и не завидуешь мне. Почему он говорит, раскрывает свое положение, говорит, да, а почему другим нет? Кришна объяснил, что правду можно раскрывать не всем. И откровенничали перед всеми. И он сказал, вот, он перечислил категории, которым надо. Бхакта, это значит, да, слуга, то есть это гуру можно раскрывать, другу можно раскрывать и тому, кто не завидует. Вы можете говорить эти вещи. Такие самые сокровенные. Самые сокровенные. А можно говорить всем. Есть виды правды, которым вы всем можете сказать. Но ее никто не оценит. Но, говорится, Вьяса говорит, правду нужно сказать тем, кто может быть введен в заблуждение. Улавливаешь? Правду нужно сказать из сострадания, чтобы не ввести в заблуждение. Это также правдивостью является. Это тапасия. И поэтому, говорится, когда человек культивирует сатьям, правдивость, он получает трикалаги. Это все знают в буддизме. Поэтому, когда вы какой-то дисциплиной занимаетесь, с вас требуют правдивость. И вам объясняют, почему надо говорить правду. Всегда при любых обстоятельствах. Но не всем. Всегда при любых обстоятельствах, но и не всем. И в разной форме. Это целая наука. Тогда в вас начинает проявляться эта способность. Время ощущать, видеть какие-то вещи, которые другие не видят, детали. Как говорится в Бхагавад-гите, человек, который всегда говорит правду, он всегда может различать, кто его обманывает. Всегда. Его невозможно обмануть. Никто не способен его обмануть, потому что результатом правдивости является способность видеть то, чего не видят другие. И различать. Это очень важный момент. Но это может напоминать ситху. То есть человек из-за того, чтобы что-то видеть, начнет лепить правду там везде, чтобы там что-то предсказывать потом. Да. Поэтому Кришна сказал, в них нет ни правды, ни достойного поведения про демонов. Они всегда лгут, врут, блин, искажают истину. И не ведут себя достойно. Где? Внутри. Прабхупада говорил, эти книги для внутреннего, их надо изнутри понять, а не снаружи. То есть освобождается от влияния материи. Тонкое тело же из материи состоит. Значит, у нас есть материальный тонкий ум и есть нормальный нематериальный ум. Ну, конечно. У души же есть форма, ручки, ножки, все. Душа же не просто лампочка. Она просто очень маленькая, но у нее есть форма. И когда вы ее бросаете в духовную сферу, эта форма расправляется. Прабхупада так приводил пример. Как он брал продукты, какие-то семечки там были. Их кидаешь, а они в воде бух разбухают. Вот он говорил, точно так же. Здесь в материальном мире душа вот совсем такая пик. И кажется, что она просто лампочка какая-то. Но на самом деле у нее есть ручки, ножки. Она очень красивая. Она очень похожа на Нараяну. Очень похожа. Когда она попадает в духовный мир, она... Да-да-да. Расправляется. Воспевание ей дает возможность куда, блин, упасть, захотеть. В какую сферу-то? Где раскрыться-то она может, как душа? Поэтому мы выбираем. В какой деятельности она может раскрыть, пробудить это желание? Почему многие говорят, я хочу, но не могу? Гуна страсти. Потому что гуна благости делает доступным наше желание. Почему и говорится, что ощущение счастья приходит. Но в гуне благости человек знает точно, вот это надо осуществлять, а это не надо. Это надо делать, а это не надо делать. А в гуне страсти он нифига не знает. А если даже знает, все равно делает. Ой, это не надо, но будем делать все равно. Ой-ой. Это гуна страсти. Поэтому говорится, что... Почему Индра говорит, что он лучший из брахманов? Он подразумевает, что есть разные брахманы. Они брахманы, несомненно. Потому что в основном они под преобладанием. В основном. И он говорит, он всегда находится в гуне благости. Значит, все остальные брахманы не всегда находятся в гуне благости. Но под преобладающим. Так вот существует это... Баладева Видябушина также он объясняет эти градации брахманические. Поэтому, чтобы что-то сделать, нужно закрепиться в этом убеждении. То есть, пассивное желание, говорится, должно обязательно трансформироваться в активное желание. Поэтому многие желают, мы видим, но они не действуют. Поэтому, говорится, деятельность должна совершаться. Деятельность. Не просто желание. А желание, мы говорим, когда оно... прогрессирует, оно превращается в деятельность. Поэтому он говорит, слабое желание и какое? Сильное желание. Как можно увидеть сильное желание? В деятельности. А слабое желание? В разговорах. Поэтому так мы определяем, следует человек чему-то или нет. Потому что развивается ли у него желание до активности или продолжает оставаться на уровне словесных вещей, болтовни. Значит, он что-то нарушает. Потому что если он правильно действует, то желание превращается в активное. Но активное желание при осквернении может превратиться опять в какое? В пассивное. Вот почему человек боится оскорбления. Он не боится греха. Он не боится там все. Он боится оскорблений. Грех – это душкритотха, а это аппарат ходха, разновидность греха. Но куда более могущественный грех. Это, потому что все остальное очень легко нейтрализовать. А нейтрализовать оскорбление очень сложно. Поэтому мы в общем-то совершаем грехи и не падаем. Ничего не происходит. Поэтому иногда преданные не понимают этих вещей, что грех состоит из двух категорий. Это душкритотха и апаратхотха. Поэтому сама греховная жизнь может его не сбить с толку. Он даже иногда преданные сочетают греховную жизнь с практикой духовной. И ничего у них так, кстати. Медленно, но просто они медленнее, но прогресс. Поэтому Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, нарушение каких-то определенных принципов свободы затрудняют духовную жизнь. Затрудняют продвижение, вернее, в духовной жизни. То есть продвижение есть, только оно такое слабенькое. То есть больше времени понадобится, чем тем, кто следует продвинуться по-настоящему. То есть продвижение есть, но оно очень слабое. Даже если он нарушает. Но аппарат ходха, даже если человек следует. Все. Более того, она может уничтожить еще. На какое-то время. То есть оно может в соответствии с тем, насколько серьезное оскорбление, все это убрать вообще. Это. На какое-то время. Не Господь Читание говорит, 100 тысяч жизней, там столько жизней. Это зависит от тяжести оскорбления. Аппарат ходха. Можно дать целый семинар по этим аппаратам. Я когда-то в Улан-Удэ давал все это, объяснял. Тогда у нас целый год все только и говорили об аппаратах. Все опять не на ту сторону. И все, аппаратки, аппаратки, тут аппаратки, там аппаратки. Но понять, что такое оскорбление, очень точно так же сложно для тех, кто не применяет разум, не видит вот этих нюансов. Поэтому оскорбления делятся на умышленные, неумышленные, осознанные, неосознанные, случайные, по неопытности. И там их вай. И все нужно это знать. И различать человеку. Так, так, так, так. Здесь можно просто пожурить, а здесь нужно разгневаться, здесь вообще отвергнуть нафиг его, чтобы вообще с ним не общаться. И это различать может только тот, кто знает. Кто что. Один там заорет, в общем, ужасные вещи, но ему прощают. А другой даже неловкое какое-то, и тут же все с ним, разрывают все. Чтобы глаза видеть, ужаски роняются. Махапрасад нельзя принимать из рук даже. Ну там от божества что-то даст, иди отсюда. Или нет, спасибо. Мы в беляшную сходили. Но различать это может только тот, кто знает. Это означает, правильно различать, это находиться в гуне благости. Преобладание гуны благости должно быть. Это меньше ошибок. Хотя варна, может быть, не соотносится к чему-то. Даже сапожник может различить то, чего не может брахман различить. Такова милость гуру и Кришны. Это многие гордятся там каким-то шафраном или шнуром. Нет. Само гордость и милость – это абсолютно противоречивые вещи. Понимаешь? Гордиться начал, потерял милость. Прекратил гордиться – можешь получить. Это гордость, и это невозможно в деятельности это сочетать. Поэтому говорится, что человек, когда он из опыта приходит к выводу, что гордость и какой-то прогресс – это несовместимые вещи, он избавляется от гордости. Кришна его не избавляет, он сам избавляется. Он прекращает этим гордиться просто, и все. Поэтому, говорится, простым становится, простодушным, легким. Простой человек очень становится. Бывает простой от глупости, почему говорят, иная простота хуже воровства. А бывает простой, как в результате реализации простота наступает. Был такой сложный весь, а потом дальше все проще, проще, проще. Заметьте, как просто говорит Прабхупада. Очень просто. Мы так все такие ученые, елки-палки. Ты заметил? Ой, у нас там вся эта терминология, то есть все, там, все научные данные, Прабхупада очень простые лекции дает. Но они в самую суть пьют. А мы пытаемся превзойти, как бы, лексикон. Мы, вот есть у нас один такой сноп. Не один, таких очень много, особенно на Западе. Все они вот этим лексикой своих блещут, чтобы показать свою многоученность. В попад, все, кренделя, там, ну и дигвиджай. Но делают это только ради уважения окружающих. Это единственный их мотив и цель. Поэтому их речь исполнена всеми этими кренделями. Они хотят завоевать уважение, чтобы они думали, что они очень продвинуты. Это гуна страсти. Это не благость. Поэтому Капила сказал, что мотив человека, он не в его теле. И гуны, они не в теле. Гуны в первую очередь действуют на его мотив. Мотивы в гунах материальной природы. Мотив страстный, мотив невежественный и мотив благостный. А человек может быть сапожником, не знаю, там, продавцом, воином, ученым. Может быть ученый с мотивом сапожника. А может быть сапожник с мотивом кого? Брахмана. Вот и так далее. Поэтому мотивировки. Поэтому говорится, что преданное служение рассматривается с позиции чистоты мотивов. И не с позиции варны там, или пола, женщина, это мужчина, какой он там, с высшим образованием или вообще без образования. Это учитывается, но это не играет роль в его духовном отношении к нему, прогрессии его духовной. Будет учитываться вот эта способность. И поэтому существует метод, как очистить мотивы, как пробудить. Почему мы не любим? Потому что у нас осквернены мотивы. Мы можем Кришну понимать, то есть все, но не любить его. Мотивы нечистые. Поэтому Капила дальше продолжает, что многие, совершая преданное служение, сохраняют корыстные мотивы в своем сердце. Поэтому такие великие личности, как Брахма, Шива, Кумары во главе с Санат Кумаром, мудрецы во главе с Маричи, хотя они получают освобождение в первой Пурушу аватаре на планетах Вайкунтхи, при новом акте творения, подвластные воле времени, они возвращаются в этот материальный мир, чтобы продолжить свою кармическую деятельность. Вот почему Прабхупада говорил, не надо возвращаться на Вайкунтхи, надо стремиться попасть на Голоку. Потому что есть опасность вернуться. Там нет опасности. Поэтому миссия Господа Чайтаньи – особая миссия. Есть, конечно, живые существа разных категорий. Одни относятся к пограничной энергии, а другие относятся к энергии постоянной, духовной энергии. Постоянной, не пограничной, и материя. Материя, пограничная энергия и духовная энергия. Так вот, мы с вами относимся к пограничной энергии. Есть живые существа на Вайкунтхах, которые и не имеют опыта материальной жизни, и не будут иметь, и никогда не хотят его иметь. А есть живые существа на Вайкунтхах, которые по природе своей относятся к пограничной энергии. Мы с вами по своей природе относимся к пограничной энергии. Вот почему, что даже попав в духовный мир, у нас все равно остается, сохраняется опасность падения. Поэтому не надо путать эти вещи. Есть различия. Все души одинаковые. Но с разной функцией они были произведены Кришной. Одни были произведены как пограничные, а другие нет. Поэтому между нами и между ними все-таки разница существует. Хотя есть и единство, но есть и различия. Это вот почему и говорится. Непостижимое единство и различие. Ачинтья Пхеда, Пхеда Татва. Поэтому те люди не склонны, те живые существа, попадать. Они только по указанию Кришны могут сюда прийти. Они могут стать участниками его лил и так далее. Они во всем полностью будут полагаться только на Кришну. А есть живые существа, которые хотят попробовать испытать, что такое быть отдельными от Кришны. Почувствовать, думать так. И тогда их наделяют этими всеми аспектами. Майя, влияние, маха-майя, пракриты, пракриты-шакти. Поэтому надо разбираться в этих вещах. И не теоретически, а практически. Теоретическое знание ничего не дает. Делает человека спекулянтом. философские спекуляции называются. Это не дает веры. Теоретическое знание не развивает веру человека. А вера – это самое главное. Это самое главное. Говорится, именно вера заставит светиться даже собачий зуб, в Библии говорится. Не какие-то не спекуляции. То есть, какие-то ожидать от какого-то объекта, какой-то необычной деятельности. Только вера может заставить. Если в нас есть вера, то мы можем пробудить это и в других. Заставить светиться даже самую ничтожную личность, самого подонка превратить в святого можно. Этой верой. А вера – это полное убеждение в чем-либо основанное на знании. На реализованном знании. Не на теории. Вигеном. Или называть дивигеном. Поэтому, когда кто-то вот там говорит имя, это я еще раз говорю, аналоги ищет. Вот кого-то назвали Госвами, кого-то, ну, у нас тут Махараджами называют, Прохлада Махарадж. Это же не означает, что этот человек Махарадж и что он Прохлада. Или кого-то там назвали Госвами. Нет. Вигьяна Дас. Ну, нет еще. Он Дас. Всегда не забывайте, что он Дас. Ему говорят, что вот он как раз должен общаться с такими и служить таким. Тогда он спасется. А не значит, что если вот его имя, так сказать, уже указывает на его все качества. Это только дети так думают, у которых мания величия. Или сумасшедшие, маниакальные признаки. Что-то гордится именем. Говорится, человек не именем крашен. Так ведь? Вот как имя сделать, что оно будет крутое? Делами, конечно. Имя прославляется делами, а не самим названием. И в этой связи вот я рассказал эту историю про пандита, которого все дразнили пандитом. Поэтому иногда дразнишь кого-нибудь, о, Махарадж. Поэтому Прабхупада говорил, шудры, махаджаны. Они все знают. Если узнать, какой президент плохой-плохой, у шудры узнать, сходите на завод или куда-нибудь, на помойку, и там вам все расскажут. Все про философию, про Бога, про все религии на помойке вы узнаете. Уже там все только знают. Эти-то могут сказать, мы это знаем, это не знаем. Эти скажут, да, те скажут, ну, в Писаниях только так говорится. Судя по Писаниям, то все. А эти знают все. Все абсолютно. Какие Писания неправильные, какие правильные. Все. На помойке знают все. Махаджаны, потому что на помойке. Махаджаны, там с молотками махаджаны все. Поэтому, говорит, шудры, махаджаны. Так и. Как ни спроси, особый признак шудры. Он всегда один там внизу на лавочке сидит и всем все объясняет. Хоть Вася, Петя там все объясняет. Почему махараджи такие, почему то, почему все, почему этот так. Этот браман такой, этот браман такой, этот браман такой. И он постепенно с этой лавочки... Все уже там внизу. Там кто-то подходит. Вот я же говорил. Им правда глаза колет. Обычно да. Всегда наблюдаешь такое. Этих махаджанов. Их здесь куча. Да вы что, он ошибается. Этот гуру ошибается. Да. Этот тоже Лакшминарайан ошибается. Этот ошибается. Да, я знаю, кто не ошибается. Вот он не ошибается. Вот этот не ошибается. Они все тут махаджаны. И когда новички приходят, кому они предаются? Махаджанам. Что эти балбесы там ничего не знают. Они что там делают? Виноград. И женщины вся. А эти там махаджаны. Да поварным же все служение дается. Махаджаны должны убирать. Ломать, там, стругать. А шудры, они там книги читают. С понтом. Всегда так. Философия шудры какая? Вачкарик. Бездельник. Все книжки читается. Бревна носить, вагонетки с углем. что бы ни делали, лишь бы не работать. Это философия Шуды. А философия Вайши, я же вам рассказывал. Если ты такой умный, чего ж ты такой бедный? Это Вайша. Он все смотрит на это. Кто умнее, у кого денег больше, у кого... Кшатрия на все смотрит с позиции чего? Чести, достоинства и так далее. А брахмана с позиции глубины веры в Бога на человека различает. Поэтому Иисус Христос рассказывал историю мытаря, самой такой отвратительной личности. Но он так верил в Бога. Внешне он был в ненормальном состоянии. Но внутренне он был в очень хорошем состоянии. Куда более хорошем, чем фарисей, который выглядел более благочестивым. Намного. По всему своему поведению внешнему. Хари Кришна, Шримад Бхагаватам, Киджай Шрила Прабхупада, Киджай Шри Нитай Гауранга, Киджай Гауранга, Нанда Хари Кришна.